Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы рассмотрим с вами краткий курс бизнес-планирования. Меня зовут Алексей Немтинов. Я работаю в Британской высшей школе дизайна в Москве. Общий стаж работы в области высшего и послевузовского образования составляет более 7 лет. У меня два диплома. Российский диплом инженера-строителя и диплом менеджера организации. И один зарубежный диплом. Магистерская диссертация, защищенная в Колумбийском университете штата Миссури, США, по специальности управления образованием и анализ образовательной политики. У меня также имеется богатый опыт работы в бизнесе. С 1994 по 2000 год я работал директором Нижегородского представительства итальянской фирмы Марацци, производящей керамическую плитку. С 2000 по 2002 год работал соучредителем и генеральным директором Нижегородской коммерческой компании «Дельта-2000». И в 2004-2005 годах работал консультантом-исследователем в Центре развития малого бизнеса в городе Колумбия в Соединенных Штатах Америки. Мне бы хотелось начать с краткой истории создания данного курса. В основе изучаемого курса бизнес-планирования положенный бизнес-план, используемый Центром развития малого бизнеса в городе Колумбия, штат Миссури, США, для обучения американских предпринимателей, владельцев собственного бизнеса, навыкам бизнес-планирования. Этот бизнес-план успешно используется местными предпринимателями, работающими в области строительства на протяжении многих лет. Начиная с 2005 года и по настоящее время курс постоянно перерабатывается и редактируется для предприятий малого и среднего бизнеса. В связи с этим был бы весьма признателен за любые отклики и рекомендации по усовершенствованию курса. Давайте кратко остановимся на цели изучения курса и какие по завершению изучения курса должны быть приобретены знания, умения и навыки. Ну, во-первых, нужно научиться формулировать кратко и ясно свою бизнес-идею, и, во-вторых, нужно научиться грамотно излагать эту бизнес-идею и план ее реализации на экране компьютера и на бумаге. В дальнейшем, когда вы это научитесь, вы уже при реализации своих бизнес-идей в жизни будете пользоваться бизнес-планом, который вы составите в рамках данного курса, как вашей инструкцией, куда вы и куда идете при возникновении каких-либо вопросов. Давайте посмотрим на экране цель изучения нашего курса с теоретической точки зрения, как это звучит с точки зрения методики, с точки зрения методологии. Цель изучения курса – научиться составлять бизнес-план для предприятий, работающих в области малого и среднего бизнеса. По завершению изучения курса должны быть приобретены знания содержания и назначения основных разделов бизнес-планов, умение применять полученные знания на практике и навыки написания бизнес-плана деятельности конкретного предприятия. Теперь давайте остановимся кратко на содержании нашей видеолекции. Видеолекция открывается с назначения и основных целей бизнес-плана, а дальше мы рассмотрим 7 разделов, из которых состоит данная видеолекция. Первый раздел, он называется «Вводная часть» и отражает действительно вводную часть бизнес-плана, которую нам предстоит написать. Как и все остальные разделы, вводная часть состоит из методических указаний, примеров и так называемых полезных советов. Эти полезные советы собраны из различных источников, и они включают советы профессионалов, которые писали бизнес-план как для предприятий малого бизнеса, так и для предприятий среднего бизнеса. По окончании этой части мы выполним контрольное задание «Вводная часть». Второй раздел – это сущность проекта. Это уже раздел самого бизнес-плана, это не вводная часть, это уже действительно сущность проекта. Так же, как и в первой части, здесь будут даны методические указания, примеры, полезные советы, советы профессионалов. И мы выполним два контрольных задания. Одно называется «Миссия предприятия», второе – «Описание предприятия». Следующий раздел, который мы рассмотрим, называется «Рынок». Здесь мы рассмотрим кратко методы исследования рынка. Мы, вернее, даже их не рассмотрим, а мы просто вспомним с вами методы исследования рынка, которые вы раньше изучали в рамках других дисциплин. И выполним здесь четвертое контрольное задание, которое называется «Портрет покупателя». Следующий, четвертый раздел – это «Производственный план». Здесь мы рассмотрим методику написания производственного плана, рассмотрим несколько примеров и также Вместе разберем полезные советы, которые дают профессионалы при написании производственного плана. Следующий раздел – продажи и маркетинг. Здесь даются, как и в предыдущих разделах, методические указания и полезные советы. Шестой раздел – управление предприятием. Также методические указания, пример, полезные советы. И седьмой раздел, на нем мне хотелось остановиться особо. Этот раздел называется «Финансовый план», но этот раздел «Финансовый план» рассматривается подробно вами в рамках других дисциплин. Поэтому этот финансовый план мы рассмотрим только теоретически, рассмотрим примеры выполнения этих финансовых планов, рассмотрим методику упрощения написания финансового плана, посмотрим, как можно определить точку безубыточности и коэффициент рентабельности. Кроме этого, существует такой раздел бизнес-плана, который называется «Приложение». Здесь вы можете в этом приложении размещать любую информацию, которую вы считаете неуместной к семи указанным разделам. Вот у нас содержание видеолекции, как я озвучил, состоит из семи разделов, и седьмой раздел – «Финансовый план». Когда вы будете писать свой бизнес-план, он будет называться «Бизнес-план коммерческого предприятия», у вас тоже будет 7 разделов. И они будут называться точно так же, эти разделы, как мы сейчас озвучили содержание видеолекции. Единственное, финансовый план в этот раздел не включается, а седьмой раздел, который у вас будет присутствовать, будет называться «Приложение». Причем этот раздел является необязательным. Если у вас будет какая-то информация, которую вы не хотите включать, повторяю, в ваш бизнес-план, включите ее в приложение. Если у вас такой информации не будет, ваш бизнес-план будет состоять только из 6 разделов. Давайте теперь остановимся на назначении и основных целях бизнес-плана. Ну, такое классическое определение. Бизнес-план представляет собой краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса или сделки. Вот это определение, которое используется во многих учебниках и во многих руководствах по написанию бизнес-плана. С точки зрения его ценности, это является важнейшим инструментом при рассмотрении различных ситуаций. Бизнес-план позволяет выбирать наиболее перспективное решение и определять средства их достижения. Бизнес-план выполняет 4 функции. Причем эти 4 функции довольно своеобразны с точки зрения веса этих функций в российской предпринимательской среде и в зарубежной предпринимательской среде. Но давайте сначала озвучим 4 эти функции. Первая функция связана с возможностью использования бизнес-плана для развития стратегии бизнеса. Вторая функция – это планирование. Третья функция связана с привлечением денежных средств. И четвертая функция связана с привлечением к реализации планов компании и потенциальных партнеров. Так вот, для российского предпринимательства первая функция, которая связана с развитием стратегии бизнеса, и вторая функция, которая связана с планированием, являются превалирующими. А для западных, для зарубежных компаний третья функция – это привлечение денежных средств, и четвертая функция – привлечение потенциальных партнеров, уже эти функции играют решающую роль. В нашем случае мы будем делать упор на третью и четвертую функции, то есть мы будем писать бизнес-план для привлечения денежных средств и для привлечения потенциальных партнеров. Это основная цель написания нашего бизнес-плана, написание итоговой работы, которая будет бизнес-планом, который мы получим в результате нашей совместной работы. А первая и вторая функция, которые важны для российских предпринимателей, будут просто учитываться. Мы будем учитывать первую функцию как бизнес-план для развития стратегии бизнеса и вторую функцию как планирование. Кратко на классификации бизнес-планов. Посмотрите, пожалуйста, на экран. На экране перечислены 7 наиболее часто встречающихся видов бизнес-планов. Причем из этих видов бизнес-планов нет чистых бизнес-планов, которые бы мы назвали, например, или бизнес-план организации, первая строчка, или бизнес-план заявки на кредит, вторая строчка. Все они как-то между собой пересекаются. Но если все-таки разграничить и если все-таки рассмотреть, что важно для нашего курса, в нашем курсе мы будем упор делать на бизнес-план организации, бизнес-план заявки на кредит и, может быть, каким-то образом бизнес-план заявки на грант, хотя, когда говорят о бизнес-плане заявки на грант, говорят об индивидуальных лицах. Ну и, есть еще такой момент, который называется бизнес-план структурного подразделения. Мы не подразумеваем бизнес-план структурного подразделения, мы о нем не говорим. Но если мы говорим о развитии бизнеса, можно будет рассматривать новую ступень, новый этап развития бизнеса, новое направление развития бизнеса, как бизнес-план структурного подразделения. Вот примерно какая существует классификация бизнес-планов. Теперь давайте рассмотрим структуру стандартного бизнес-плана и содержание его основных разделов. Мы уже с вами говорили, что у нас 7 разделов, причем 7-й раздел – это или финансовый план, или приложение, а кроме этого существует в мировой практике стандартная структура бизнес-плана. Давайте посмотрим на экран, где представлена такая типовая структура бизнес-плана, которая включает следующие разделы. Первый раздел – это титульный лист. Второй раздел – это вводная часть, ее еще называют резюме. Третий раздел – анализ положения дел в отрасли. Четвертый раздел – сущность проекта. Пятый – план маркетинга. Шестой раздел – производственный план. Седьмой раздел – организационный план. Восьмой раздел – оценка рисков. Девятый раздел – финансовый план. И десятый раздел – приложение. Вот, в принципе, все разделы, какие могут быть представлены в бизнес-плане. Существуют различные модификации этих разделов. Как я еще раз повторю, наша модификация – это 7 подразделов, 7 разделов бизнес-плана. Ну и еще раз хотелось бы сказать о особенности бизнес-планирования в российских специфических условиях. Ну, это объясняется специфической экономической и социальной ситуацией, которая не позволяет напрямую использовать зарубежные методики. Поэтому российские авторы часто используют отличные от западных методы и подходы составления бизнес-планов. В рамках данного курса не ставится задача рассматривать эти методы, поэтому кто заинтересуется более подробно с этими методами, с ними можно ознакомиться в соответствующих разделах приведенного списка литературы. Если концентрировать внимание, то в списке литературы эта литература обозначена цифрами 3, 4, 5 и 10. Под этими цифрами обозначены соответствующие источники литературы, где вы можете ознакомиться с методами написания бизнес-планов российскими предпринимателями. Следующий момент, на котором мы остановимся, это программное обеспечение по разработке и оценке эффективности бизнес-планов на российском рынке. В последние годы появилось много отечественных программных продуктов, причем многие из них очень высокого качества и могут конкурировать с западными программными продуктами. Среди этих продуктов выделяются Alt-Invest, разработчиком которого является исследовательская консультационная фирма Alt, Teo-Invest, разработчик Институт проблем управления Российской академии наук и программа Project Expert, разработчик фирмы Pro-Invest Consulting. Среди этих трех выделяется еще один лидер. Этот лидер – Project Expert Professional для Windows. Это автоматизированная система, позволяющая смоделировать деятельность предприятия в условиях рыночных отношений. Ну, как мы уже говорили, в мировой практике предпринимательства основная цель написания бизнес-плана – это привлечение денежных средств и инвесторов. В российских условиях упор делается на развитие стратегии и планирования. Та же самая тенденция имеет место и в Project Expert. Другой особенностью системы Project Expert является закрытость для пользователя. Данные вводятся в виде несвязанных объемов информации. На выходе мы получаем аналитические графики и финансовые отчеты. Это программное обеспечение – замечательный инструмент для работы финансовых аналитиков и других специалистов в области бизнес-планирования. Но, к сожалению, данные особенности не позволяют использовать эту программу в качестве простой и доступной учебной программы. Поэтому будьте знакомы с этой программой. Если кто-то более детально хочет с ней познакомиться, существует очень много литературы и существуют готовые пакеты программ Project Expert. Можно брать эту программу и можно ее использовать. Для того, чтобы работать с этой программой, нужно собирать исходные данные, вводить в эту программу, и в результате вы будете получать все разделы вашего бизнес-плана, включая финансовый раздел, включая финансовые отчеты, включая анализ и включая другие графики. Это будет детальный профессиональный документ составления бизнес-плана. Теперь давайте вернемся к нашему курсу. В рамках изучаемого курса рассматривается простой и доступный бизнес-план. Его краткое содержание, как мы с вами уже говорили, имеет следующий вид. Это содержание представлено на экране. Озвучиваю еще раз, уже не без седьмого раздела. Седьмой раздел у нас был финансовый план. В данном случае седьмой раздел – это будет приложение. Первое – это вводная часть. Второе – сущность проекта. Третий раздел – это рынок. Четвертый – производственный план. Пятый раздел – продажи и маркетинг. Шестой раздел – управление. И седьмой раздел – это приложение, которое является необязательным для выполнения итоговой работы. Ваш бизнес-план может включать только 6 разделов. Ну, как мы уже говорили, курс включает основную часть, которая состоит именно из методики описания бизнес-плана и полезных советов, как избежать типичных ошибок. А также у нас есть очень большой пакет программ, которые включены в приложение, пакет электронных документов. И эти приложения содержат многочисленные примеры, 4 контрольных задания по отработке навыков написания отдельных разделов и подразделов бизнес-плана, а также 2 цельных бизнес-плана. Один цельный бизнес-план написан для предприятия среднего бизнеса «Общество с ограниченной ответственностью КРОВ». Этот бизнес-план служит примером выполнения контрольной работы. Вы можете его использовать в любых случаях, в любых ситуациях. Просто берете его как инструкцию и следуете по его разделам, и где-то в каких-то местах это будет у вас как учебник по написанию бизнес-плана. Второй бизнес-план для предприятия малого бизнеса, которое не является юридическим лицом. Это предприятие без образования юридического лица «Колорит». Бизнес-план «Колорит» содержит характерные ошибки с комментариями и рекомендациями по исправлению. По мере изучения курса, по мере прохождения этого видеокурса и нашего общения с вами, я очень часто буду ссылаться на 2 этих бизнес-плана. Там очень много примеров по тому, как нужно писать бизнес-план и как не нужно писать бизнес-план. Повторяю еще раз, как не нужно писать бизнес-план. Это сделано с точки зрения учебных целей и с точки зрения, чтобы вы не повторяли эти ошибки. Если вы откроете приложение и откроете вот этот бизнес-план для предприятия «Колорит», те места, которые неудачные и которые написаны с ошибками, они выделены или другим цветом, или они выделены курсивом. Давайте остановимся на первой части бизнес-плана – вводная часть. Вводная часть бизнес-плана включает титульный лист, резюме и содержание. Вводная часть служит для того, чтобы создать первое впечатление на читателя. Прочитав вводную часть, читатель решит, интересен для него ваш бизнес-план или не интересен. Цель титульного листа – быть информативным и кратким. Поэтому на титульном листе нужно размещать только информацию о вашем предприятии. Следующий раздел – это резюме. Резюме должно убедить читателя, что бизнес-план является хорошо продуманным документом, и его чтение не будет пустой тратой времени. Следующий, последний подраздел вводной части – это содержание. Содержание показывает, как хорошо вы скомпоновали основные разделы и связали их в единое целое. Остановимся подробнее на каждом из разделов бизнес-плана. Первое – это титульный лист. Здесь дается информация о вашей организации. Здесь бизнес-план начинается со слов «бизнес-план» посредине титульного листа, и внизу последовательно вы перечисляете логотип компании, адрес компании, номер телефона, номер факса, электронный адрес, сроки реализации проекта и дату. Образец составления бизнес-плана и образец составления выполнения ваших заданий дается в приложениях, поэтому вы можете подробно ознакомиться в приложениях с данными документами. Кроме этого, в приложении дается 2 примера. Один пример выполнен для предприятия, он является примером выполнения всего вашего бизнес-плана. Он выполнен для предприятия ООО «КРОВ». Это инструкция, как выполнять бизнес-план. И второй пример – это пример, который выполнен для предприятия без образования юридического лица, которое называется «Колорит». В этом примере намеренно допущены различные ошибки и даются рекомендации, как выполнить и как устранить, как избежать этих ошибок. Следующий раздел – это резюме. Резюме – это та часть бизнес-плана, с которой большинство читателей начинают знакомство с бизнес-планом. Хотя бизнес-план является и первой страницей бизнес-плана, в практике предпринимательства его пишут в последнюю очередь. Обычно резюме составляет от 1 до 3 страниц печатного текста, и сюда включается бизнес-идея, требуем финансовые средства и условия их обеспечения, дата начала деятельности, текущее положение дел, имена собственников и лиц, принимающих главные решения, а также какие достигнуты результаты. Какие здесь даются советы и рекомендации по написанию резюме? Ну, как мы сказали, резюме пишется по завершению всех остальных частей для того, чтобы выбрать ключевые моменты из основного содержания бизнес-плана и включить их в резюме. Так как у нас учебный курс, мы будем писать резюме в первую очередь. Мы начинаем с резюме, и у нас даже будет такое задание, которое включает написание резюме. Вы пишете резюме на основе, следуя тем инструкциям, рекомендациям, которые даются в приложении. Следующий совет, которому следует прислушаться, предприниматели, которые являются опытными при написании бизнес-планов, обычно делают таким образом. Они пишут резюме, и после того, как резюме написано, дают прочитать его специалистам и дают прочитать его людям, которые не владеют информацией. Но это может быть какой-то предприниматель, который знаком с вашим бизнесом, и может быть какой-то человек, просто ваш знакомый, который не знает о вашем бизнесе ничего. После того, как он прочитает резюме, этот человек, который не владеет информацией, он должен иметь представление, что вы даете в своем бизнес-плане, что доносит до него ваш бизнес-план. И второй момент, вы даете почитать бизнес-план тому человеку, который знаком с вашим бизнесом. Здесь уже будет мнение эксперта. Если отзывы будут положительные, значит, ваше резюме положительное, и вам можно остановиться на написании резюме. Если же в результате вот этой информации, так называемой обратной связи, вы получаете какие-то негативные ответы, тот, кто прочитал ваше резюме, не дает той информации, которую вы от него ожидали, вам нужно корректировать ваше резюме. В любом случае резюме должно быть лаконичным и интересным, и только в этом случае у читателя появится возможность читать весь ваш бизнес-план. После того, как вы ознакомились с теоретическими аспектами написания резюме, откройте, пожалуйста, электронное пособие и ознакомьтесь с 2 примерами. Один пример – это составление резюме существующего бизнеса, и второй пример – это составление резюме вновь создаваемого бизнеса. Посмотрите, как это делают профессионалы, и на основе вот этих примеров составьте ваши резюме. Или это у вас будет существующий бизнес, или вы будете создавать новое предприятие. Ну и последний раздел, подраздел это вводной части – это содержание. Содержание предоставляет читателю возможность быстрого и легкого доступа ко всем разделам вашего бизнес-плана. Поэтому все страницы вашего бизнес-плана должны быть пронумерованы, а содержание должно включать нумерацию страниц. Теперь пришло время для выполнения первого задания. Это задание включает то, о чем мы с вами поговорили. Титульный лист, резюме и содержание. Титульный лист вы выполняете без каких-либо изменений, то есть он выполняется в обычной стандартной форме. По поводу резюме. Резюме пишется в виде чернового варианта. То есть сейчас, пока вы не начали написание всего бизнес-плана, вам сложно написать резюме. Как мы уже говорили, резюме пишется в последнюю очередь после того, как написан весь бизнес-план. Сейчас вы просто создаете черновой вариант, и этот черновой вариант будет включать просто ваши идеи по написанию бизнес-плана. Не стремитесь к тому, чтобы он включал или 1 страницу, или 3 страницы печатного текста. Просто посмотрите задание, и в задании подробно написано, на какие вопросы нужно ответить. Потом, по ходу написания остальных частей бизнес-плана, вы будете корректировать свое резюме. Ну и последнее – это содержание. Содержание вашего бизнес-плана на данном этапе составляется, конечно, без нумерации страниц. Вы просто перечислите те разделы, которые будете вы включать. Те разделы, которые будут включены в ваше задание, можно посмотреть в примерах. В примерах и в данном контрольном задании. Следующий раздел бизнес-плана – это сущность проекта. Сущность проекта – это уже раздел бизнес-плана, который включает не поверхностное знакомство с проектом, не его цель не заинтересовать читателя, а здесь уже дается информация по вашему бизнес-плану. Здесь по деятельности, которую вы будете осуществлять. Здесь нужно представить ясное и лаконичное описание деятельности предприятия, и это описание должно быть объективным и отвечать на следующие вопросы. Кто вы? Что предлагаете? Какие потребности рынка собираетесь удовлетворять? И почему ваша бизнес-идея является жизнеспособной? Этот раздел состоит из 5 подразделов. Первый подраздел – это анализ положения дел в отрасли. Второй подраздел – описание вида деятельности предприятия. Следующий, третий подраздел – описание товара или услуг. Четвертый раздел – позиционирование предприятия. И пятый раздел – это ценовая стратегия. Первый подраздел – анализ положения дел в отрасли. Что здесь должно быть отражено? Здесь дается краткий анализ положения дел в отрасли. Вы не вдаетесь в какие-то детали, вы просто анализируете, что происходит в отрасли в данный момент. Затем вы пишете о перспективах развития рынка, какие тенденции, что можно ожидать от рынка и так далее. И здесь же нужно указать вашу предполагаемую роль в данном секторе рынка. Или вы уже работаете в этом рынке, и вы пытаетесь усилить сферу своего влияния, или вы только пытаетесь попасть на этот рынок. То есть вы здесь отражаете, какая ваша роль в данном секторе рынка. При написании этого раздела, так же, как и при написании резюме, используйте художественный стиль написания. Объясняйте, почему происходят те или иные события. В данном разделе нужно только указать ваших конкурентов. Обсуждать конкурентов не нужно. Анализ и обсуждение конкурентов будет сделан в следующем разделе, который называется «Рынок». По поводу выводов, которые вы здесь делаете – все выводы должны быть подкреплены фактами с указанием источников информации. У каждого человека, который пишет бизнес-план, или это команда, которая пишет бизнес-план, всегда есть какое-то субъективное мнение, субъективные какие-то суждения. В бизнес-плане эти субъективные мнения должны отсутствовать. Если вы делаете какой-то вывод, указывайте, на основании чего вы это сделали, и подкрепляйте источниками информации. И еще один совет, который следует использовать, это потенциальные проблемы. Не нужно скрывать, что вы, когда вы планируете свою деятельность, что у вас все будет гладко и не будет каких-то негативных моментов. Вы, наоборот, включаете эти негативные моменты и даете советы и рекомендации, что нужно предпринять для ослабления негативных последствий. И опять же, все это делается в художественном стиле. То есть читатель, когда знакомится с вашим бизнес-планом и видит, что вы художественно описали эти моменты, эти проблемы, и видите, как можно ослабить негативные последствия, в дальнейшем он будет осведомлен о том, что вы тщательно проработали ваш бизнес-план, и кроме этого вы работали над тем, как донести это до читателей и до пользователей, которые будут работать с вашим бизнес-планом в дальнейшем. Следующий подраздел – это описание вида деятельности предприятия. Описание вида деятельности предприятия начинается с формулировки миссии в предприятии. Миссия в концентрированной форме выражает смысл существования фирмы, ее предназначение. К сожалению, особенностью российского бизнеса является то, что миссия не формулируется во многих предприятиях. Многие предприятия работают и существуют, но миссия отсутствует. Это является как бы историческим фактом, историческим событием. На Западе наоборот. Любая организация, любая фирма начинает с того, что формулирует смысл существования фирмы и ее предназначение.